Глава 4. Пни себя сам, тогда не пнут другие. Надо им как-то культурно, мягко и без мордобоя объяснить, что жизнь человека – это не только права, но и обязанности. А права качать всякая сволочь может. Диалоги Златокрылов. Неформальное совещание. Отогнув строительную сетку, скрывавшую резиденцию мрака на Большой Дмитровке, 13, Мефодий и Дафна услышали жалобное повизгивание. Верещал толстый кокетливый суккуб с татуированным ухом, лбом которого сердитый Петруччо Чемоданов прибивал к двери бумажку. «Приема нет! Касается всех!» Судя по завышенному количеству восклицательных знаков в самых неподходящих местах, бедного Чемоданова порядком утомила канцелярская рутина. Вбив лбом суккуба последнюю кнопку, Петруччо отпустил его за гривок и только после этого соблаговолил заметить Мефодия и Дафну. Брови у него топорщились, как ежиные колючки. «Привет», — сказал Меф. «Взаимные приветствия», — без особого восторга отозвался Петруччо. Он скинул колено, технично вывел бедро и хорошим ударом под пятую точку объяснил суккубу, что его больше не задерживают. Суккуб вылетел наружу сквозь прорезь в сетке, но тотчас вскочил, отряхнулся и кокетливым зайчиком запрыгал к метро, бросая влажные взгляды на прохожих. «Жалкий он, и жалко его», — сострадательно сказала Даф, успевшая немного отвыкнуть от обычных в канцелярии мрака порядков. Едва она сказала это, как толстый суккуб мгновенно обернулся и, высунув язык, страстно и с вызовом облизал синеватые губы. Дафна передернулась и зареклась преть жалеть суккубов, какими бы несчастненькими они ни казались. Чемоданов придержал дверь резиденции, пропуская Мефодию и Дафну внутрь. «Если кореющий не в кабинете, он в твоей бывшей комнате», — объяснил он Мефу. Буслаев встревожился. Что он там, интересно, делает? Хотя у Петруччи это, наверное, спрашивать бесполезно. «Не знаешь, зачем он меня позвал?» — спросил Меф. Как прежде Мошкина, вопрос поставил Чемоданову в тупик. Должно быть, не меньшее недоумение испытал древний изобретатель каменного топора, когда у него потребовали техническую документацию на его изобретение. «Без понятия», — сказал он. Оказавшись в резиденции, Меф с интересом осмотрелся. В приемной все было как обычно. На секретарском столе успела образоваться гора неразобранных бумаг. В отсутствие Улиты первую скрипку в канцелярии играла Ната. Она прохаживалась из угла в угол и поглядывала по сторонам. Ее лицо показалось Мефу изменившимся, причем не в лучшую сторону. Кажется, Нату постепенно постигла судьба попкорна. Как кукуруза в раскаленной печи, она вздувалась от пустоты и взрывалась от лени. Недаром Иссерх как-то сравнивал душу человеческую со стаканом. Если вылить из нее свет, она мгновенно заполнится тьмой. Мироздание не терпит пустоты. Увидев Мефа, Ната мельком улыбнулась ему и тотчас, изображая деятельность, заорала на Евгешу. «Ну где она? Где? Куда мне договора подшивать?» «Не знаю. Тут вроде лежала, а теперь нету». «Мошкин, ты уникум. Ты единственный за всю историю мрака ухитрился посеять нетеряющуюся папку с документами». «А она была нетеряющаяся, да?» Поникая головой, непривычно засомневался Евгеша. Ната яростно фыркнула. «Мошкин, ты правда дурак? Или прикидываешься? Я порой думаю, что ты нарочно играешь в мазокатора». «А кто такой мазокатор?» — заинтересовался Евгеша. Полученный от Наты ответ его не порадовал. «Серединка между мазохистом и провокатором. Представь себе дурня, который постоянно ставит любимую чашку на край стола, чтобы потом поплакаться, что ее разбили». Меф привычно поднялся на второй этаж. Дафна шла за ним, чувствуя вязкое сопротивление тьмы, которой была пронизана вся внутренность старого дома. Тьма незримо налипала на нее, кристаллизовывалась в виде десятков мелких страхов и скверных помыслов, и уже несколько мгновений спустя Дафня ощутила себя внутренне захватанной и нечистой. Она испытывала мерзение, подобное тому, которое испытывает нормальный человек, когда заходит в крайне грязный и загаженный загородный туалет. «И как я жила здесь? Это же просто клоака!» Подумала она с ужасом и мысленно, не прикасаясь даже к флейте, воспроизвела короткую маглодию света. Тьма на секунду трусливо отпрянула, заметалась, но тотчас вновь принялась жалить, как раззадоренный осиный рой. Меф постучал. Ему никто не ответил. Тогда, толкнув дверь своей бывшей комнаты, Мефодий вошел. Дафна хотела скользнуть следом, но не успела. Дверь с пушечным грохотом захлопнулась у нее перед носом. Дафна потянулась к ручке, но ручка дрябло повисла у нее в ладони. Дафна осознала, что держит в руке дохлую, почти разложившуюся змею, и с омерзением, отпустив ее, отскочила назад. Сгоряча она схватилась за флейту, но, одумавшись, опустила ее. Здесь, в резиденции, мрак в своем праве. Если Арей не хочет впускать ее, прекрасно, пусть не впускает. Истерикам мрака можно противопоставить только спокойное упорство. Решив, что дождется Мефа здесь, Даф опустилась на стул. Держа руки на рюкзачке, с выглядывавшей из него флейтой, она со скрытым одобрением наблюдала, как депресняк раздирает когтями диван, занимавший пространство между дверями комнат Ната и Чемоданова. Внешний диван был самый обычный, массовой серии, из тех, под опускавшимися крышками которых любят прятаться дети. По темной немаркой ткани разбегались серебристые нити. «А вот мебель, солнце мое, портить не надо. В Москве не так много подобных диванов», — послышался рядом вкрадчивый голосок. Даф обернулась и увидела Тухламона. Комиссионер стоял у лестницы и, точно суслик, поджав ручки, укоризненно смотрел на нее. «Ну и кого на нем пристрелили?» — с годливым любопытством спросила Даф. Тухламоша попытался обидеться, но не сумел за полным отсутствием каких-либо истинных эмоций. «Никого», — сказал он. «Тогда задушили?» «Зачем сразу задушили?» «Обижаешь, лапочка! Эта улиточка с мамайчиком у нас падки на такое вот зло. Одному взорванную машинку подавай, чтобы на руле кишки болтались. Другой кроватку с балдахинчиком, на которой закололи графинку. По мне так все это дешевка. Этот диванчик послаще будет для понимающих. На нем один человек предал своего лучшего друга. Причем предал совсем мимолетно, без усилия, без внутреннего сопротивления. Даже сам от этого ничего не выиграл. Просто так. А тот, другой, чью тайну рассказали, потом на всю жизнь потерял всякую веру в дружбу, в добро, вообще в людей. Разве это не прекрасно?» «Ты, конечно, подтолкнул», — спросила Даф. Тухламон изобразил на лице такое искреннее негодование, что сам себе поверил. «Не буду хвастаться, не я. Но в том-то и вся прелесть, что не я. Бывает, наускиваешь человека к совершению какого-нибудь поступка, и никак. Уж и созрел, кажется, а все ручки растопыривает, ломается и в печку не лезет. А тут вдруг такой сюрприз. В самую грязючку да чистенькой мордочкой, без всякого понукания, добровольно. Ай, да что ты творишь, идиотка? Да ты вообще соображаешь, психопатка светлая, с кем ты связа?» Дафна сердито потянула из рюкзака флейту, выдохнула, и Тухламон тонким пластилиновым слоем размазался по ступенькам. К сожалению, здесь, в резиденции, маглодии выходили ослабленными, и уничтожить комиссионера ей не удалось. «Ты, гадючка светлая, скоро вспомнишь Тухламошу, ибо Слаев твой вспомнит!» — мстительно проквакал прорезавшийся на верхней ступеньке рот. Мев стоял посреди комнаты, оглядываясь и не понимая, где Арей. Комната казалась пустой и мертвой. Пол был покрыт нехоженной пылью. Книга хамелеонов продолжала лежать на подоконнике. На кровати, где Мев бросил их в прошлый раз, валялись алебарда, пика, два лука, один английский и один монгольский, и куча всякого другого барахла. Похоже, только Мошкин взял подаренные ему шест и арбалет. Топор же, который он оставил Чемоданову, валялся рядом с разнесенным этим топором в щепки стулом. Ага, подарок не понравился. Ну, вообще-то, глупо обижаться. В топорах-то он лучше разбирается, — подумал Мев. Прикинув, что давно не держал в руках лука, он взял его и потянул из колчана стрелу. Он уже накладывал ее на лук, когда слепая волна тревоги захлестнула его. Материализовать меч он уже не успевал. Мев резко повернулся, зачем-то пытаясь натянуть лук, но уже понимая, что это бесполезно. Он безнадежно опоздал. Тусклый, выщербленный клинок застыл в двух пальцах от его лба. Продержав его так секунды две, Арей ударил Мефа рукоятью меча в живот и заставил свой меч исчезнуть. «И это вялая амеба, мой ученик! Ты деградируешь стремительнее, чем я предполагал! Еще немного, и любая скучающая фурия забьет тебя костылем», — сказал Арей. Воздух презрительными толчками вырывался сквозь его разрубленный нос. Согнувшийся Меф кашлял на полу. потом разогнулся и сердито отбросил лук. «Вы напали без предупреждения, а у меня были заняты руки», — оправдываясь, сказал он. «Только мультяшные эльфы стреляют из лука в упор». Губы Арии тронула усмешка. «Скорости не будет, согласен. Но чуток подранить, выиграв пару секунд, чтобы доработать дядю отточенной железкой, можно и так. Опять же, нежно ткнуть стрелой можно и вообще без лука. И почему ты не ушел с линии атаки? Не надо геройски ловить брошенный в тебя кирпич. Достаточно уклониться, чтобы он в тебя не попал». Меф посмотрел на дверь. «Где Дафна?» — спросил он обеспокоенно. «Я попросил ее немного подождать снаружи. Девушка в серьезном мужском разговоре так же нежелательна, как летящий в лицо торт в постановке шекспировской трагедии», — заверил его Арей. Меф понял, что еще немного, и он окончательно утратит инициативу. Рядом с Ареем он вечно ощущал себя молоденьким петушком, который пытается, взлетев на забор, дерзко прокукарекать на пролетающего орла. Но все же Меф решил попытаться кукарекнуть. «Вы хотели поговорить со мной? О чем?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал безразлично. «Да ни о чем особенно. Я просто решил поработать почтальоном. Тебе письмо», — сказал Арей, протягивая Мефу свиток. «Он вскрыт?» — удивленно произнес Меф, взглянув на печать. Бровь Арея с вызовом дрогнула. «И что из того?» «Да, я вскрыл и оправдываться не собираюсь. Что-то я не припомню правила мрака, запрещающего читать чужие письма». Меф развернул свиток и увидел высокие щеголеватые буквы, окруженные мелкими брызгами чернил. «Дорогой Мефодий, очень неудобно тревожить тебя такой мелочью, но ты изменил мраку, и мрак передал мне права на твой клинок. Прошу немедленно возвратить его мне с этим курьером. С неизменным уважением, Гопсий Руриус III». Меф на всякий случай огляделся. Никакого курьера он не увидел, что было неудивительно, так как, судя по дате, письмо было доставлено еще неделю назад. «Что за бред? Мрак передал кому-то права на мой меч. Такое возможно?» — недоверчиво спросил Меф. Арей расхохотался. «Очнись, сеньор Помидор! Ты наивен до тупости. Задумайся, что у тебя в руках. Меч тьмы! Как ты носишь его, если ушел из конторы? Лигул вправе найти ему нового хозяина. Пусть свет выдаст тебе какую-нибудь списанную флейту, если ты боишься ходить безоружным». «Да не хочу я флейты, я хочу мой меч, пусть Лигул отвалит. Когда-то мой клинок принадлежал Древниру, а Древнир не тьма», — крикнул Меф, начиная горячиться. Дафны рядом с ним не оказалось, и некому было успокаивающе коснуться его локтя. Упоминание имени Древнира не произвело на Арея особого впечатления. «Что из того, даже если это так? Когда-то и стражи мрака не существовало. Да и Лигул не всегда был уродливым горбуном. Одним словом, неважно, чем этот меч когда-то являлся. Важно, чем он является теперь». Меф упорно не желал сдаваться. Сама мысль, что надо расстаться с мечом, казалась ему нелепостью, чушью, чем-то совершенно невозможным. Он материализовал меч, взвесил его на ладони, скользнул взглядом по чуть отколотому окончанию клинка и вновь заставил меч исчезнуть. Доставать оружие просто так — привычка вредная и глупая. Недаром настоящие самураи резали себе палец всегда, когда доставали меч без намерения пустить его в дело или хотя бы потренироваться. Меч вообще нельзя передавать. Никто посторонний не сможет к нему прикоснуться. Он не достанется никому, даже вам. Мы с ним связаны навеки, — сказал Меф. С этим Арей не стал спорить. «Я в курсе. Но всякое правило имеет исключение. Если ты обидишь свой меч, или оскорбишь его, или даже просто мысленно отречешься от него, ваша связь нарушится. В этом случае меч преспокойно может быть передан Гобзию и будет служить ему не менее верно, чем служил тебе. Увы, но это так. «Я не стану оскорблять свой меч! Ясно вам?» — сказал Меф, воинственно делая шаг навстречу Арею. Барон Мрака миролюбиво положил ему руки на плечи. Темные, с проседью усы шевельнулись. «Тихо! Перестань на меня кричать! А то я испугаюсь, задрожу и спрячусь под стул! Не хочешь отдавать? Не отдавай! Я лично тебя не уговариваю!» «То есть как не отдавай? Но вы же только что сами говорили, что...» — озадачился Меф, в конец сбитый с толку. «Говорил-то говорил, но ты, как всегда, не дослушал. Я бы первый огорчился, если бы мой ученик добровольно отдал меч. Унижение ученика — это унижение учителя. Поэтому я и написал Гобзию от твоего имени, что он может проваливать к собачьей бабушке». «Прямо так и написали?» — поразился Меф. Арий прищурился. «Слово в слово. И даже уже успел получить ответ. Держи!» Рука Ария скользнула в карман красного халата. И Мефу был вручен еще один свиток, тоже, разумеется, вскрытый. «Буслаев! Дохляк! Трус! Мелкая дрянь! Знаешь ли ты, кто я? Еще раз повторяю, верни меч, или я поймаю тебя и высеку на глазах у твоих светлых покровителей! Гобс!» «Надо же, как распсиховался! Даже подписаться не смог нормально. Буковки так и прыгают. Я всегда утверждал, что мы, стражи мрака, не выносим критики. Хотя, признаться, я не особо стеснялся в выражениях. Да и подделать твой почерк мне удалось просто прекрасно. Это на случай, если Гобсий выудит в канцелярии какой-нибудь твой отчет, чтобы их слечить», — сказал Арей, заглядывая Мефу через плечо. «И на это письмо вы тоже ответили от моего имени?» — спросил Меф подозрительно. Он понял уже, в какую историю его втравили. Вкратце, то, что сделал Арей, называлось «Отту собачки, скушайте друг друга, а я посмотрю». Барон мрако удрученно вздохнул. «Ну, разумеется. Как я мог поступить иначе? Надеюсь, ты простишь мне это маленькое самоуправство. Мне подумалось, что не стоит отвлекать тебя такой мелочью. Кстати, ответ пришел сегодня утром. Держи». Еще один свиток, на этот раз третий, скользнул в ладонь Мефа. «Вызов принят. Об условиях договорятся наши секунданты. Гобзий, Рулиус, третий». «И что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Арей. «Думаю, что вы поступили по-свински». Мечник гневно дохнул Серый. «О, как смело! Не нарывайся, мальчик, а то Гобзию некого будет убивать. Разве не ты говорил, что не собираешься отдавать меч?» «Я и не собираюсь». «Вот и пусти его в дело, раз так. Докажи, что достоин артефакта мрака. Поверь, другого выхода нет. Неужели ты думаешь, что есть другой способ сохранить меч?» На глаза Мефу попалась алебарда. Слишком громоздкая для комнаты, с длинной рукоятью, она казалась здесь чужеродной, точно медведь в городской квартире. «А кто этот Гобзий Рулиус Третий? Хороший боец?» — спросил он. Задавая вопрос, Меф не учел, что Арей был из тех, у кого не просто заслужить комплимент. «Кто? Он? Да ничего подобного! Когда-то он считался седьмым или восьмым клинком мрака. Но потом я одолел Хаорса и еще кое-кого по мелочи, так что его рейтинг несколько вырос. Теперь он, наверное, четвертый или пятый», — пояснил мечник небрежно. «Так значит, сражаться Гобзий умеет?» «Ну, разве что на амебном уровне. Стражей 30 или 40 он все же убил, не считая светлых с флейточками, которых он убивал уже не для души, а по работе», — неохотно признал Арей. Он оценивающе взглянул на Мефа, поскреб желтоватым ногтем щеку и добавил. «Да чего уж там, сражайся вы сегодня, я ни на минуту не усомнился бы, кто останется стоять, а кто ляжет. Сказывается отсутствие постоянной практики. Остаточные рефлексы у тебя еще сохранились, но расхлябанность и общее влияние светленьких глушат в тебе здоровые инстинкты убийцы. Хотя еще есть время, чтобы чуток подтянуться и умереть более-менее достойно». «Много времени?» — быстро спросил Меф. «Месяц. До 29 ноября. Ну что, не раздумал расстаться с мечом?» Буслаев упорно попытался не пропустить внутрь страх, зная, что если позволит малейшему сомнению просочиться, оно будет разъедать его изнутри и обессилит еще до начала боя. «Я буду тренироваться», — сказал Меф. Арей отнесся к его намерению с известной долей скепсиса. «Тренироваться? С кем? Со своей светленькой? Или тренировкой ты называешь утреннюю пробежку вокруг ближайшей помойки?» «Ну, я...» — растерянно начал Буслаев. Арей нетерпеливо дернул пальцем, и язык во рту у Мефа одервенел. «Прекрати блеять! Тренироваться надо не просто ежедневно. Тренироваться надо непрерывно, до кровавых мозолей на руках, до ненависти к собственному мечу, чтобы на него смотреть уже не хотелось. Даже ночью, когда ты отключаешься от усталости, надо продолжать наносить удары. Укол, рубящий удар, уход, отбив, укол. Все остальное — это секция общей физической подготовки для пенсионеров и беременных женщин. Ты понял?» Меф молчал. Он безуспешно пытался шевельнуть твердым, занозистым языком и всем сердцем сочувствовал магу второй категории Буратино, который прожил с таким языком всю жизнь, вплоть до неудачных пиротехнических опытов, предпринятых в 1522 году в Милане магом Артемоном. «Выход один», — решительно сказал Арей. «Этот месяц ты проводишь со мной. Я продумаю, какую тактику тебе выбрать с Гобзием, чтобы впредь у него отпало желание задирать моих учеников. Ну, я жду ответа, да или нет?» Меф замычал, однако Арей каким-то образом уяснил, что его мычание означает «да». «Ну вот и договорились», — сказал он, щелчком пальцев возвращая Мефу речь. «Значит, мы отправляемся в Питер немедленно». «В Питер?» — переспросил Меф. После письма от Тройла известие о Питере показалось ему совсем не случайным. Да и во взгляде Арея почудилось ему мелькнуло нечто, что Мефу сложно было понять. Точно к привычному, снисходительному покровительственному отношению примешалось нечто еще. «Именно в Питере ты будешь через месяц рубиться с Гобзием. Мы же едем туда уже сейчас, чтобы начать подготовку на месте. Улита должна была приготовить временную резиденцию. А что, у сеньора Помидора какие-то сложные отношения с Питером?» Меф поспешно замотал головой, уверяя, что отношения с Питером у него самые, что ни на есть, замечательные. «А Дафна?» — спросил он. Арей в задумчивости провел изрубленной ладонью по лицу. «Так и быть, светлую возьмем с собой». «Вы серьезно?» «Должен же кто-то кормить тебя супиком. От улиты такой милости точно не дождешься. Как многие упитанные люди, она признает только один рот, достойный полной ложки». Когда Меф спустился, Дафна стояла рядом с Чемодановым и терпеливо слушала рассказ о сложностях промышленного производства летучих отравляющих веществ. Заметив Буслаева, Петруччо замолчал и бочком отодвинулся в сторону. Будучи глубинно человеком правильной закваски, он считал, что разговаривать с девушкой в присутствии его основного владельца – дурной тон, даже если тема разговора столь невинна, как летучие отравляющие вещества. «Мы с Ареем едем в Питер», – избегая смотреть Дафне в глаза, сказал Буслаев. «А я?» «Ты тоже с нами, если, конечно, не откажешься». Меф ощущал вину, что позволил Арею надавить на себя и принял решение за двоих. Дафна отнеслась к известию неожиданно спокойно. Прямо мистическое место этот Питер. То есть? Не забывай мобильник. Тебе снова звонил Ромасюсик, сообщила Дав, возвращая Мефу его телефон. Буслаев напрягся. И ты ответила? Да. Ромасюсик сказал, что они с Прашей сегодня уезжают. Куда бы ты подумал? Тоже в Питер? Да. Ромасюсик спрашивал, не составим ли мы им компанию. Меф поперхнулся. А этим-то туда зачем? Спросил он. Ромасюсик объяснил, что Прашечке очень хочется посмотреть на дяденьку на вздыбленной лошадке. А, ну да, мечтала-мечтала, и тут вдруг поднакопила деньжат и похавала тикет, сказал Меф, умело подделываясь под голос Ромасюсика. Дафна нахмурилась. Как истинный страж света, она ненавидела клоунаду во всех ее проявлениях. Не издевайся и не обезьянничай, это гадко. Всякая обезьяна начинает, как безобидная макака, и заканчивает, как бешеная горилла, предупредила она. На лестнице послышались грузные шаги. Арей спускался, держа большую охапку оружия, позаимствованную, насколько Меф мог судить, не только из его комнаты, но и из комнаты Чемоданова. «Ната, куда вы с улитой дели брусок для правки клинков?» — крикнул он, с грохотом сваливая все на ковер. «Он у вас в столе, в нижнем ящике». Брови Арея удивленно поползли вверх. «В моем столе? Это просто диверсия! Мой стол — это единственное место, куда я не заглядываю!» Мечник направился было к кабинету, но, оказавшись рядом с Дафной, остановился и церемонно поклонился. «Рад видеть, что все снова в сборе! Все еще спасаешь человечество, светлая девочка с котиком!» «И как человечество? Рукоплещет?» — насмешливо приветствовал он ее. Дафна демонстративно отвернулась. «Ну-ну, светлая, не надо поз. Разве ты виновата, что воспитывалась в Эдеме? У вас там всякому свое место. Пассажир работает пассажиром, ребенок ребенком, кот котом и скот с котом. А по мне, так все зависит от правил игры, которые выбирает человек. Например, скажет «я дворник», и вот он готовый дворник. Или скажет «я царь» и станет президентом. Разве не смело? А если скажет «я президент», а останется дворником? Вот в чем проблема. Лучше уж место знать, глядя в сторону, сказала Дафна. Ната неуверенно хихикнула и тотчас пугливо замолчала. Спина Арея каменела. Меф напрягся, приготовившись вступить в заведомо безнадежный бой, если мечник ринется на Дав. Однако Арей неожиданно ухмыльнулся. «Умница светлая! Так держать! Уверен, нас ждет веселый месяц!» Барон Мрака скрылся в кабинете и через несколько минут вышел из него вновь. Кроме бруска, он нес небольшой круглый щит с зазубренными краями и выступающим в центре коротким четырехгранным лезвием, которым он иногда, забавы ради, сражался вместо меча. «Меф, вызывай Мамая!» — отрывисто приказал он. «Светлая, возьми у меня щит и не забудь свою громобойную дудку! Ната, Чемоданов и Мошкин остаются рулить московской канцелярии, остальные же едут в Питер бряцать там металлоломом!»